Не надо оркестра, пусть пальцы разбудят гитару. Споем про Эрнесто, споем про тебя, Че Гевара. Пусть снова воскреснет, как отблеск зарниц поднебесье, далекая песня мятежного острова песня. Пусть снова воскреснет, как отблеск зарниц поднебесье, далекая песня мятежного острова песня. Нам зала не надо, хрустального блеска не надо. Пусть светит над нами лишь небо святое, как правда. Споем про Эрнесто с улыбкой, как снег белозубой. Про Сьерра Маэстро, мачете разгневанной Кубы. Споем про Эрнесто с улыбкой, как снег белозубой. Про Сьерра Маэстро, мачете разгневанной Кубы. Не надо оваций, пусть звонкою славою станет тот гнев, что взрываться начнет в неприятельском стане. Споем про майора, что жил, как спрессованный порох, такого не скоро забудет поверженный ворог. Споем про майора, что жил, как спрессованный порох, такого не скоро забудет поверженный ворог. Разбудит гитару. Споем про Эрнесто, споем про тебя, Че Гевара. Про грешного бога, что с пулей навек обручили. Кого и солдаты, и женщины Кубы любили. Про грешного бога, что с пулей навек обручили. Кого и солдаты, и женщины Кубы любили. Споем про Эрнесто Гевара. Споем про Эрнесто, споем про тебя, Че Гевара. Споем про Эрнесто, споем про тебя, Че Гевара. Споем про Эрнесто, споем про тебя, Че Гевара. Че Гевара.